Провидение. Два слова в одном. Как вы думаете, что позволило Петру Первому вздернуть Россию на дыбы и превратить ее в могучую державу? Провидение или провидение? Наверное, и то, и другое. Заглядывая в будущее, первый российский император прорубил окно в Европу, а еще, как свидетельствовал Писемский, поговаривали, что Петр Великий по своему гениальному историческому провидению думал связать Кавказ с Россией, Каспийским морем. Но каким бы он ни был провидцем, крепкую его руку направляло провидение. Петр Великий был крут, но искусен, поэтому ему простились творимые ради величия империи зверства. И он избежал участи правителей, о которых Козьма Прутков говорил, не искусного вождя, желающего уподобиться Атиле, смело назову нагайкой провидения. Провидение – то же, что и предвидение, мысленное представление себе будущего. Произошло существительное от глагола «провидеть», заранее себе что-то представлять. Можно провидеть ход событий, начало перемен, а потом сверяться с историей, если доживешь, конечно. Вот, например, Загоскин в очерках «Москва и москвичи» описывает второе нашествие галлов и с ними два десяти языков на русскую словесность, и сетуя упоминает не совсем добрым словом именитого предшественника, даром провидения не блеснувшего. И добро бы еще все эти уродливые слова были для нас необходимы. Но когда подумаешь, что почти каждый из них можно перевести буквально на русский язык или, по крайней мере, заменить русским словом, заключающим в себе тот же самый смысл, то поневоле скажешь: «Ну, господа преобразователи, много надобно иметь вам гордости, упрямства и ненависти ко всему отечественному, чтобы решиться на такое нелепое искажение своего родного языка». Как бы порадовался знаменитый профессор Элоквенций Тредьяковский, если бы мог провидеть, какие у него будут достойные последователи. Ведь и он также, не тем будь помянут, любил употреблять без всякой нужды исковерканные иностранные слова. И он также называл достоинство меритом и говорил вместо принадлежности атрибут, а вместо последовательности консеквенция. Бедный Тредьяковский, жаль, что ты не дожил до нашего времени. Научное провидение – двигатель прогресса и эволюции человечества. Если бы не одно «но», о котором писал Салтыков-Щедрин в книге «В больнице для умалишенных». «Провидение, мой друг, даже науку не гарантировало от заблуждений», сентенциозно ответил мне доктор, поднимая глаза к небу. Что человеческое провидение без провидения высшей божественной силы, направляющей судьбы людей и всего мира ко благу? И еще несколько цитат из классиков. Лесков говорил: «Неразменный рубль, по-моему, это талант, который провидение дает человеку при его рождении». Чехов замечал: «Без воли провидения ни один волос не падает с головы человека». А Карамзин был уверен: «Если провидение определит, кому умереть, то не спасут его ни отец, ни мать, ни братья». Теперь о том, чем эти два слова отличаются. Ударение, если вы этого еще сами не поняли, и значение. Провидением называется способность предвидеть или озарение, а провидение — это судьба, Божий промысел и сам Бог. Если мы говорим о Боге, слово «провидение» пишется с заглавной буквы. Если о божественном провидении, заглавное относится к божественному, а второе слово следует писать со строчной, с маленькой буквы, но значимость его от этого не изменится. Интересно, а на что больше рассчитывают спортсмены, готовясь к Олимпиадам? На провидение своих тренеров и руководителей федераций или на провидение, которое позволит им порвать соперников и прийти к столь желанной победе?